Глава 13. К ректору на ковер в академии вызывали редко. Очень редко. Обычно для этого нужно было, как минимум, сжечь половину здания и пепел развеять по ветру, а вторую половину разрушить до основания. Вот тогда точно попадешь к ректору. Остальными проступками, крупными и мелкими, занимались исключительно деканы. Ну, или проректор по воспитательной работе, которым здесь работал тысячелетний вампир. Такой, как глянет один раз в глаза, сразу во всем сознаешься. Даже в том, что не совершала. Проверено на перепуганной Нарии, однажды случайно влетевшей верхом на ожившей статуе Орлана в окно местного книгохранилища. На самом деле Нария по дурости своей поспорила с Аресом, кто из них двоих сможет не только оживить, но и поднять в воздух старинную статую, стоявшую уже несколько десятков лет возле входа в главный корпус, исключительно в качестве украшения. Летать никуда не надо было, но Нария вложила слишком много сил в свой пульсар. Плюс не ожидала, что ее магия вообще сработает. А когда статуя ожила, все, что оставалось Нарии, это вцепиться в ее хвост мертвой хваткой и орать, пока несчастный Орлан летел в ближайшее окно книгохранилища. Ох, и шум тогда поднялся. Наш декан, оборотень Дартас Лорд Харайский, со второй ипостасью совы, видя, что адепты мечтают повторить подвиг Нарии, а преподы желают ее распять, причем прилюдно, вызвал того самого проректора, Агарана Лорд Щасанского, прямого потомка древнего императора вампиров Родерика Кровавого. Агаран появился, посмотрел на шумевших адептов и преподов, да, просто посмотрел, и народ довольно быстро вспомнил о своих неотложных делах. Ну а потом уже Агаран пообщался с Нарией, напугав ее одним своим видом до полусмерти, и назначил в наказание чистку клеток в магическом зверинце. И тогда уже Нария снова визжала, но уже от страха, подбираясь с тряпкой и ведром воды к жилищу Ортаса Длинношеева, способного своим заунылым воем усыпить, а потом и прибить любую жертву. Ортас Длинношей. Магическое животное обитает в степях орков. Выглядит как смесь лошади и жирафа. Я за последнее время ничем, кроме привычных отработок, ну и того злосчастного портала, открытого в мир гваров, прославиться не успела. И потому понятия не имела, зачем меня вызывают к ректору. Тем более посередине пары. Но раз вызвали, значит, надо идти. А то хуже будет. Я повернулась к Ульрихе, удивленно не меньше меня. Дождалась ее кивка и только потом шагнула в портал. Кабинет ректора роскошью не отличался. Рабочий стол с креслом у занавешенного окна, пара стульев напротив стола, высокие шкафы с магическими кристаллами, амулетами, бумагами по обе стороны от стола, ворсистый ковер под ногами и практически всегда включенные магические шары под потолком. Все. Сам ректор, уже новый, сидел на своем рабочем месте, обложившись бумагами, и сосредоточенно смотрел на меня. То ли он ждал каких-то определенных действий с моей стороны, то ли просто не успел рассмотреть при первой встрече, и теперь наверстывал упущенное. Но он молчал. И смотрел. Ну и я молчала и смотрела. Наконец, старый ректор изволил снизойти до скромной меня и спросил почему-то. «Адептка, вы сегодня ели?» Я изумленно моргнула и совершенно честно ответила. «Нет-то, ректор». «Почему?» Он роли не перепутал? Ну, те, социальные. Он как бы не мой папочка и не муж, чтобы спрашивать меня о подобных вещах. Но я снова ответила и снова честно. «Не успела-то, ректор». Ректор задумчиво хмыкнул и добил меня следующим вопросом. «То есть совести у вас нет? Да, адептка?» Я рефлекторно качнула головой, подтверждая сказанное. Затем спохватилась и поинтересовалась. «А зачем вам это знать, та ректор?» Глаза ректора сузились, практически превратились в две щелки. Похоже, мой вопрос не пришелся ему по душе. Ну, его проблемы, как говорится. «Видите ли, адептка?» С сарказмом в голосе произнес ректор. «Как его? Раймонд вроде». «Силы мага напрямую зависят от того, чем и как часто он питается. То же самое с концентрацией его внимания и магическими умениями. Если маг питается редко непонятно чем, то потом как раз и получаются порталы в земли гваров. Так у нас все питаются редко непонятно чем, Тарректор. Пожала я плечами. Но подобных порталов еще не было. Сказала и сразу же пожалела о сказанном. Раймонд нахмурился. В глазах, больше не суженных, прямо-таки огонь разгорелся. Алый такой огонь, прямиком из бездны появившийся, не иначе. И, по идее, других адептов такой огонь должен был напугать. Других, да. Но не меня. Я продолжала бесстрашно смотреть на Раймонда и ждать. Что еще он соизволит мне сообщить? «Все, значит?» Негромко и как-то нехорошо произнес Раймонд. И тон у него был, как у палача, заботливо интересующегося у жертвы, каким образом та хочет умереть. «Не было, говорите, адептка». А я-то удивлялся, почему здесь такая успеваемость низкая. Что ж, значит, будем менять структуру обучения. Вы свободны, адептка. Да как скажете. Я вышла из кабинета, даже не подумав попрощаться. Не понравилась мне фраза про структуру обучения. Совсем не понравилась. Что он там менять собрался? Мы подобным образом не первый день учимся. И все в порядке, проблем точно нет. А успеваемость низкая, ну, не у всех. Далеко не у всех адептов есть призвание, к тому же зельеварению, например. Или к боевке. А учить нас надо. Маги, не умеющие контролировать свою силу, опасны для общества, окружающих и самих себя. Это нам внушали с самого начала обучения. И потому мы, не любя тот или иной предмет, послушно его посещали. Что-то все равно в голове откладывалось. На гадание было поздно идти. Пара вот-вот закончится, и я потопала на следующий предмет — артефакторику. Ну, или амулеты, как мы прозвали ее между собой. Артефакторику вел гном. Невысокий, кряжистый, с белой бородой. Он преподавал в академии уже не первый десяток лет. И, как шутили адепты, намерен был помереть от старости на своей паре. Звали его Дорсий Нотор Залин. И он был дальним родственником правителя гномов. Уж не знаю, по какой причине он оказался в академии, но дело свое он знал. И нам было весело и интересно на его парах. Ну, мне так точно. На артефакторике я с удовольствием отдыхала от той же боевки, если они совпадали по графику.